Базотти ошибся, но только по срокам, а не по сути. По сути он оказался абсолютно прав. И Сергей не однажды потом, уже в перестройку, вспоминал эти его слова, такие невероятные в 82-м, такие трудно воспринимаемые тогда даже им, весьма осведомленным диссидентам, и такие пророческие. Неужели перестройка действительно зарождалась здесь, на красивой старинной вилле в Неаполе? История не дает однозначных ответов. На ее повороты, особенно такие крутые, влияет слишком, слишком много факторов. «Настает время прощаться», — торжественно произнес старик Фернандо. «Пока ты будешь в Москве, мы, конечно, постараемся обеспечить твою безопасность, но внутри КГБ обеспечивать безопасность намного сложнее, так что лучше не работай у них в штате. Постарайся избежать такого варианта, ладно? И удачи тебе, сынок». В Москве он написал отчет и прошел несколько допросов, и проверку на детекторе лжи тоже прошел, и был в итоге отпущен с легким выговором за несанкционированное посещение борделя, за аморалку по существу, но как внештатника, да еще не женатого, всерьез за это наказать не могли. Так-то ли закончилось навсегда, то ли прервалась его ГБшная карьера. Но ведь на Лубянке прощай не говорят. Там всегда говорят «до свидания». Поэтому следовало заниматься своими делами. Но быть, как пионер, всегда готовым. Таинственная история с могущественным Фернандо Базотти все больше казалась сном. Она до такой степени не вписывалась в обыденную жизнь, что представлялось нелепостью, безумием рассказывать кому-то про ночной разговор в огромной зале, про черный Роллс-Ройс со шторками и молчаливым водителем, доставивший его в городскую больницу, где был немедленно сделан еще один укол, после чего сразу наступило утро. И был встревоженный Джованни у постели, и торопливые сборы, прощание в аэропорту, благодарности, напутствия, просьбы, обещания и жуткий шум в голове. Потом была Москва. Полета он не помнил. Шереметьево тоже из памяти напрочь вывалилось. В общем, Сергей всем, даже любимой сестре, даже любимому другу, еще по физмат-школе Севке Рабиновичу, даже сенсею, излагал то же, что выучил для КГБ. Со временем он попытается и самого себя убедить в реальности официальной легенды, и ему это почти удастся. Ведь верить в ту фантастическую ночную перевербовку означало по существу медленно, но верно терять рассудок. Такого просто не могло быть. Впечатлительный юноша с неординарной фантазией, первый раз за границей и сразу в такой стране, задание КГБ, шпионские страсти, наконец удар по голове и уколы, все сходится. И, наконец, если бы все это было на самом деле, неужели же КГБ не вытрясло из него правду? Трудно было поверить, что у каких-то там макаронников психотропные препараты лучше, чем у Лубянки. Полная ерунда. Нет, амбал в ресторане, конечно, был. А вот дедушка с голубыми глазами — это уже глюк. Стыдясь сам себя, Сергей задался целью разыскать в открытой печати упоминание о фонде Базотти. Ведь старик уверял, что это официальная организация. Но нигде, даже во вполне либеральных журналах и газетах, 50-х-60-х годов, не было ничего ни о Базотти, ни о фонде BBS. К зарубежным изданиям доступ был сильно ограничен, а главное, повышенный интерес Малина к итальянской и американской периодике мог бы насторожить КГБ, и Сергей не рискнул приступать к подобным поискам. Попутно, по ходу основной работы, он попытался обнаружить хоть что-нибудь, но безуспешно. А уж задавать кому бы то ни было вопросы, это вообще исключалось. Произносить вслух имя Фернандо Базотти не позволял Сергею уже какой-то по-настоящему мистический ужас. Словом, когда 1 сентября 83-го красные, окончательно обнаглев, грохнули южнокорейский Боинг, когда война в Афганистане со всей очевидностью начала претендовать на то, чтобы называться новой столетней войной, когда по кинотеатрам и баням Москвы железной метлой гуляли страшные проверки и еще более страшные слухи о них, а в магазинах повсюду стояла Андроповка за 4,70, вместо самой дешевой брежневской по 5,30. Вот тогда Малин почувствовал, что империя зла не разрушается, а совсем наоборот крепнет день ото дня. И сделалось ему душно до безнадежности, как никогда. И дядя Семен впал в глубокий пессимизм, и Севка предрекал тысячелетний рейх с центром в Ленинграде. Почему в Ленинграде? Бред какой-то. Только Катюха по молодости лет еще сохраняла некую живость и все рвалась что-то делать и о чем-то писать. Какой уж тут к черту Базотти! Образ его теперь не просто фантастичный, а, можно сказать, фантасмагорический, гротескный. Растворялся в памяти, делался зыбким, уходил в историю, но не в историю жизни, а в историю литературы, ненаписанной литературы, или в историю психиатрии. Этакий доселе неизученный синдром Малина. Прошло еще несколько месяцев. Легче не стало. Приближался Новый год. 1984. 1984. Жуть! Неужели прав все-таки Оруэлл, а не Базотти? Вот когда он написал свое знаменитое «С Новым годом, уроды!» Знаменитым оно стало позже, много позже, а тогда было только гадостное предчувствие. Новый год наступил, и ничего не случилось. Во всяком случае, никакой Оруэлловщины. Даже наоборот, помер Андропов в качестве подарка к зимней Олимпиаде. И Сергей, тупо пялясь в экран телевизора на саночников и бобслеистов, ведь даже лыжников сочли недостаточно траурными, а уж хоккеистов и фигуристов, боже упаси! Грустно размышлял, одновременно потягивая пиво. Я придумал Базотти, или Базотти придумал меня, какая разница? В этой стране не будет тысячелетнего рейха. В этой стране будет тысячелетнее болото, тихое, теплое и зловонное, разумеется, засасывающее и, разумеется, ядовитое. Андропова сменили на Черненко, как меняют в патроне перегоревшую лампочку, а люстру оставили и вообще всю обстановку оставили, даже пыль смахнуть никто не догадался. Да и зачем? Лень. Тем более, что Андропов был лампочкой кварцевой, ультрафиолетовой, обжигающей. А этот новый старпер рассчитан ватт на 15, как для сортира в коммуналке. Да и эти 15 ватт светятся с недокалом. Легко, легко катились эти страшненькие мысли как бобслей по сараевскому жёлобу. Да, тихий получился год, 84-й. Для страны тихий. А для Сергея случилось в том году целых 3 взрыва, 3 перелома, 3 события.